Блюдо из кизила. В плодах кизила содержится до 3,5% органических кислот. Яблочное, лимонное, янтарное. Дубильные пектиновые и азотистые вещества. Флавоноиды. Витамины С и П. Витамин А. Эфирное масло. Фитонциды. Много солей железа. Калия, кальция, магния и серы. По содержанию витамина С, кизил иногда превосходит черную смородину. В 100 граммах его ягод содержится 50 миллиграммов аскорбиновой кислоты. Кизил считается специфическим лечебным средством при артрите. Южанам он рекомендован в той же степени, что северянам вишня.